«Ты только не подыхай раньше времени», — моя подруга погладила меня по голове. «Калюня, всегда такой доверчивый, аж жалко тебя. Проходи». Это она сказала не мне, а кому-то еще. «Он в сознании?» — спросил мужской голос. «После такой дозы?» «Нет, он ничего не слышит и не видит. Жучки есть на нем?» С руки, которая все еще держала стакан, сняли часы, положили рядом. Перед глазами появился предмет, похожий на теннисную ракетку. Им поводили возле лица, периферическим зрением я кое-как увидел, что и с остальными частями тела проделывают то же самое. «Хорошо, взяли. Меня взяли и понесли. Похитителей, включая докторшу, было четверо. На улице врач-убийца сказала любопытным, что у меня сердечный приступ, но ничего серьезного, в больницу везут на обследование, проверить на аппарате МРТ. Соседи еще восхищались, как хорошо, что у Палыча дама сердца, врач, и вовремя его спасла, то есть спасает. В машине скорой помощи Оксана уселась рядом со мной, а обладатель мужского голоса, блондин в очках, рядом. «К чему такая спешка?» – спросила докторша. «Ты была права, забирают его. Завтра бы отправили на Урал, в спецклинику, нам туда не добраться. Ты уверена, что у него внутри артефакт?» «Конечно. После той дозы, что я ему дала 3 недели назад, любой бы скопытился, а этот выжил. Колол себе витаминки, якобы секретной разработки, чтобы внимание отвлечь, но вы ведь их проверили?» «Да, обычный в 12, без добавок. Как мы его найдем? Пропустим через рентген?» «Нет, на рентгене ничего не нашли, и на МРТ тоже, только недавно просвечивали, хоть это и бесполезно. Придется по частям резать и смотреть, где у него кристалл поселился». Оксана поежилась, «а для этого он обязательно должен быть живым. Вы же понимаете, что мне теперь нельзя обратно на работу. Новые документы готовы, доберетесь до Читы, а там через закрытую зону вас проведут к нашей базе в Южной Корее. Все, приехали». Меня снова подхватили, вытащили на улицу. Участок, обнесенный высоким забором, одноэтажное здание с окнами, забранными решетками, место очень походило на тюрьму. Он вроде дернулся, забеспокоился очкастый. «Не говори глупостей», голос у Оксаны звучал совсем не так, как раньше, в нем чувствовалась сталь. «Хочешь, я тебе столько же налью, а потом посмотрим, как ты будешь бегать и прыгать». «Ладно, ладно, верю», примирительно сказал мужчина. «Так, давайте, кладем его на стол». Более-менее четко я видел только стену, положили меня почему-то на бок. По виду комната была похожа на операционную или даже на прозекторскую. Когда меня кантовали, я заметил на столе раковину с краном. На столике неподалеку разложили инструменты. Там, среди скальпелей, секционных ножей и пил, лежали молотки и топорики. Похоже, Соболева собирались разделать на части, как тушку на мясокомбинате. Подошла Оксана, сменившая легкое пальто на синий халат и дерматиновый фартук. Она бросила сумочку на стул рядом со мной, подошла к инструментам и начала в них копаться. «Где контейнер?» – спросила она. «Уже везут, очкастый тоже переоделся, будет через 1,5 часа. «Ты идиот, зачем тогда такая спешка? Я могла его и вечером подготовить, а теперь весь дом видел, как мы его увозили. Мозгами пошевели, курица, не остался блондинчик в долгу, днем народу меньше, чем вечером, да и скорую эту только к ночи хватится. Пролежит он 1,5 часа, Оксана пропала из поля зрения, появилась с капельницей, игла вошла мне в вену, и голубоватая жидкость капля за каплей начала уходить из подвешенного баллона. Если убьешь его, с тебя шкуру живой снимут, в прошлый раз пронесло, а в этот и не надейся, предупредил ее подельник. Без тебя знаю, огрызнулась докторша. Хочешь, вон, привяжи его, а надо, ну ты же мне не доверяешь. Капельница рассчитана на 40 минут, потом вторую поставлю. Очкастый плюнул, попав мне на ногу, и заткнулся. Через несколько минут они вышли, и уже за дверью продолжили переругиваться. Постепенно голоса стихли. Странно, но от капельницы хуже не становилось. Даже наоборот, минут через 10 я смог подвигать шеей, плечом, левой рукой, сначала только верхней частью, а потом целиком. На этом, правда, мои успехи закончились, ноги я вообще не чувствовал, а правую руку, на которой лежал и в которую воткнули иглу, ощущал ребром, локоть туда вдавился. В пределах досягаемости не было ничего, чем бы я мог себя защитить. Разве что в сумочке Оксаны Леонидовны что-нибудь полезное могло лежать. Я дотянулся до стула, стараясь не скрипеть, подтянул его к себе поближе. Не знаю, что я хотел найти, пистолет или хотя бы нож, но на ощупь там были только цилиндрики и плоские коробочки. Помада и тушь, а еще бумажник и телефон. Набирать номер одной рукой, стараясь не выронить трубку, было тяжело, но я справился. «Зина?» – спросил я, услышав мужской голос, поинтересовавшийся, кто его беспокоит. Мой собственный был хриплым и почти неразборчивым. Собеседник на том конце попытался сказать, что таких там нет. «Слушай сюда, баба Зина. Я, Соболев, меня похитили, сейчас держат в какой-то глуши и собираются резать на куски. Не знаю, с кем ты свяжешься, но если ваши люди здесь не будут через час, от меня только обрезки колбасные останутся». «Понял, да», — коротко ответил незнакомец и положил трубку. Из последних сил засунул телефон обратно в сумку, отодвинул стул, начала накатывать тошнота, сознание словно разделилось, вот лежу я, Дима Куприн, в теле майора Соболева, и вот кто-то еще, совершенно чужой, нечеловеческий, монстр какой-то. Мозг словно обдало холодом, тошнота стала сильнее, меня вырвало пережаренными котлетами в томате с гарниром из тщательно пережеванных огурцов. Если бы лежал на спине, захлебнулся, а так постарался, чтобы и до сумочки долетело. Оксана вернулась, когда раствор почти закончился. Она поменяла капельницу, посветила мне в глаза фонариком, проверила отсутствующие рефлексы. Потом вытащила из ряда инструментов секционный нож, примерилась. «Где он у него, интересно?» – заговорила докторша сама с собой. «Соболев, может, ты скажешь, к какому ты месту кристаллу прикладывал, к лбу или к заднице? В прошлый раз ты разговорчивее был, все про жену свою рассказывал и ее нового мужа, про дочку, я аж всплакнула. Все вы, мужики, идиоты, вам лапшу на уши, вы в ответ слюни распускаете. Эдик, ну что, скоро будет?» Появился в поле зрения блондинчик. «Этих я успокоил, они ведь больше не нужны, идиот. А кто будет отсюда выносить все эти куски? Сама дура, ты что, собралась за собой прибирать? Сожжем все, делов-то. Ну что, приступим. Шеф приедет, а мы уже кое-что для него подготовим». «Да», — Оксана оглядела меня с ног до головы. «Давай с кистей и предплечий начнем, перетягивай жгутом чуть выше локтя. Алгоритм простой, срезаем ткани с костей, убираем кровотечение, поддерживаем работу сердца. А если эта хрень в голове, что будем делать?» «Мне откуда знать?» Докторша раздраженно дернула плечами. «Распилим голову на части, я вообще не знаю, что это и как выглядит, пусть у начальства голова болит. Скажет отрезать, отрежу, а остальное не моя забота». «Погоди», — стучат вроде. «Это он, очкастый, направился к двери. Ты пока сама жгутом, козел ленивый», — отреагировала Оксана. «Как думаешь, Коленька, мне это приятно, живьем тебя кромсать. Вы, мужики, эгоисты, только о себе и заботитесь. Сказал бы, где и что искать, и не мучился, а теперь все, поздно». Она приложила нож к локтевому суставу, я его не видел, но почувствовал холод и разошедшуюся от разреза кожу, потом передумала и взяла со стола пилу, примерилась. «На вашем месте я бы этого не делал», — раздался голос со стороны двери. Брумель долго не раздумывала, она попыталась ударить меня пилой в горло. Закругленный край уперся в хрящ, Оксана напрягла руку, продавливая стальную полосу дальше. Раздался выстрел, она покачнулась и медленно свалилась на пол. Перед глазами появился полковник, он помахал рукой. «Эй, Соболев, слышите меня?» Я кивнул. «Отлично, вовремя вы позвонили, где часы?» В хрипе навряд ли что-то можно было разобрать, но это полковника не расстроило. В комнате появились люди в форме, меня снова подхватили и понесли, и я не был уверен, что мое положение улучшилось. 16. Сторона 2. 3 мая, воскресенье. Говорят, что человек склонен себе все прощать. Не знаю, я, когда оставался на той стороне без моего присмотра, был, похоже, тем еще дебилом. Вот за каким хреном я полез к Лифлянду с расспросами, теперь на мне висит долг, который неизвестно как отдавать, я не могу следить за состоянием своей оболочки здесь и настоящего тела там. А еще наверняка тот Дима Куприн, который жил в реальном мире, думал то же самое обо мне. Повелся на женское тело и недоваренные пельмени, если так подумать, кто имел доступ к медкарте и всем данным Соболева? Доктор Брумель Оксана Леонидовна. Ее до конца не убили, пуля попала в плечо и раздробила сустав, от болевого шока, наверное, сознание потеряла. Когда меня грузили в одну машину, ее относили в другую, в в пластиковых стяжках. А потом я тоже потерял сознание и очнулся только в воскресенье утром. Как я это узнал? Лежал и проживал вторую жизнь, точнее, первую. А вообще, с этим раздвоением надо было что-то делать. Самый простой вариант – синхронизироваться ежедневно, тогда объем передаваемой памяти будет меньше, и не придется гадать, что же такое скрывалось в тех процентах, которых не хватало до 100. Стоил этот процесс вроде бы недорого, всего 10 единиц за раз, но светило мне такое счастье, если верить таинственному координатору, не раньше Нового года. И то, если я долг закрою, иначе вместо одного Димки Куприна станет двое, уже навсегда. Перевернулся со спины на бок, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной тьме, и задел что-то на тумбочке. Это что-то упало и разбилось. Через несколько секунд в темноте появился освещенный прямоугольник, а в нем чей-то силуэт. 17. Сторона 1. 3 мая, воскресенье. Еще раз меня пихнешь, в лоб дам, пообещали с другого края кровати. Ты чего такой беспокойный? Димка не ответил, поднялся и пошлепал в туалет. Майя, так звали новую лаборантку, с короткой разноцветной стрижкой, пирсингом в пупке и левой брови, татуировками по всему телу и маленькой грудью. Он добрался до унитаза, оперся рукой о стену. Алкоголь – враг организма и правительства. Вот кто им посоветовал сделать длинные выходные на май. Новый год еще как-то можно пережить. Народ тренированный, опытный, готовится заранее, и погода холодная, особо на улице не посидишь. А тут весна, солнышко, листья распустились, травка упругим плотным ковром подпирает надувной матрац, костер весело трещит под казаном, а в нем и мясо, и картошечка, и перчик болгарский, и молодой китайский чесночек. А рядом пиво в покрытых капельками ледяной воды бутылках, это если эстет, или в 5-литровой баклажке, когда важно количество, а не содержание и форма. Первого, в пятницу, все вроде как дома разгонялись, а второго собрались большой компанией на большом участке. Воронцовы принесли домашнее вино, сосед достал очередную бутыль черноплодки, и понятно, что пришлось выяснять, чье лучше. Две 7-литровые бутылочки на 13 человек, разве это много? По весне да под закуску в самый раз. А вот пиво было уже лишним. Димку, как самого трезвого и вообще хозяина дома, послали в магазин. Там он Майю и встретил. Девушка орала на продавщицу. Та решила, что лаборантке еще нет 18, и вообще она засланный казачок из проверяющих, поэтому сигареты продавать без паспорта отказывалась. Пришлось помочь. Димку-то знали хорошо. Местный, продавщица за кассой уже тогда стояла, когда он под стол только ползал. Слово за слово, к компании прибавился 14-й участник. Майя от пива гордо отказалась и пила только самогон, который у Дмитрия стоял уже второй год в погребе, но все никак не заканчивался. Корм для унитаза закончился, молодой человек спустился вниз, на кухню, открыл и закрыл холодильник. Тетя Света, уезжая, всего наготовила на неделю, но вчера до последней крошки все подмели, даже пельмени и пирожки из морозилки. 2 яйца, молоко, по запаху, прокисшие, и полбатона хлеба. Я бы сейчас тоже пожрала, раздался сзади голос. Чего тут, а в морозилке? Может, у тебя еще один холодильник есть? Все это Майя говорила, обшаривая кухню. Нет, другого нет. Слышь, скорострел, дама кушать желает, лаборантка икнула. И вообще, у меня отходняк от твоей спиртяги. Ты когда в следующий раз гнать будешь, хвосты тщательнее отсекай и головы. И откуда ты такая умная взялась? Димка вздохнул и пошел к двери в подвал. Майя увязалась за ним, а когда спустилась в полутемное помещение, присвистнула. А во, да ты, оказывается, не такой уж лох, как на первый взгляд. Чего тут огурчики? А это сало, да, и леча. А вот это что за хрень? Баклажаны острые. Ага, сойдет. Не, тушенку не хочу. Это надо макарошки варить, а мне лень. Она подхватила 4-литровые банки и быстро, словно кто-то отбирал, полезла обратно. И когда Димка вернулся на кухню, уже эти банки открыла. Парень взбил яйца, кинул кусочки сала на сковородку и сел ждать, когда они поджарятся. Лаборантка ждать не собиралась. Она напилила жирную просоленную свинину толстыми ломтями и заедала ее баклажанами. «Ты сам это делал?» – прочавкала она. «Ага». «Никому не говори, особенно девке какой-нибудь, тебя любая вокруг пальца обведет и на себе женит. Кстати, кто такая Оксана?» «Какая Оксана? Тебе лучше знать, ты все там кряхтел». «Оксана? Нет, не надо, Оксана, Девушка кое-как изобразила бормочущего дебила, а потом язык вывалил и слюну пустил. Не знаю, приснилось что-то, Димка покраснел. А во, да ты по ночам просто жеребец, Майя засмеялась, подавилась и еле откашлялась. Я так сдохну от этой жрачки. А это что? Она подцепила жирными пальцами повестку от следователя, валявшуюся на столе в коробке с квитанциями. Да следователь вызывал. Чего ему от тебя нужно-то? Тут один старичок то ли сам помер, то ли грохнули его, а я труп забирал. Вот и прицепились ко мне, не Федов. А, знаю, дедулька мой, лаборантка посмотрела на Леча, на живот, вздохнула и полезла ложкой в банку. Сдох, сука. Погоди, Димка опешил. А второй, которого из реки вытащили, дядя Кирилл, тоже тот еще козел, и тетя Лена, сучка. Вся эта семейка друг друга стоит, ну кроме папашки моего, единственный приличный человек. Хорошо, что ты этого старого засранца только мертвым видел. Он, гад, бабку мою со света сжил, дядя из-за него бандитом стал, отец от него сбежал, едва школу закончил, оженился, взял фамилию матери. А мой отец у него водителем работал, зачем-то сказал молодой человек, выкладывая яичницу с салом на тарелку. Пропал без вести, как под землю провалился. Я не родился еще тогда. Майя как сидела с открытым ртом, так и замерла. Потом вытерла губы салфеткой, встала, с лица исчез румянец. Сказала она: «Ты, Куприн, ну да, вот я дура, сразу не сообразила, и мы с тобой трахались, и целовались, в другом порядке. И что, ты сама так захотела? Ты дебил?» Лаборантка взяла банку, явно собираясь швырнуть ее в молодого человека, но усилием воли вернула на стол. «Твой отец, Киря, то есть дядя Кирилл, то есть, мля, это получается, я со своим братом двоюродным, меня сейчас вырвет. Какой еще Киря? Ты тупой, Дмитрий Куприн, твоя мамашка и мой дядя того, шпили-вили, вашу маму, то есть твою. Мне отец рассказывал, мол, у дедульки внучок под боком растет, а тот его игнорирует, а я вот, очешуеть». Она бросилась из кухни наверх, и через минуту буквально спустилась, злая, одетая и с сумкой. Ничего не было, родственничек, заруби себе на носу. Ничего. Димка хотел было ее остановить, но Майя пулей вылетела из дома. Молодой человек пожал плечами, доскреб вилкой тарелку и пошел досыпать. После еды кровь, приливающая к желудку, провоцировала сонливость. Еще одна тайна прошлого раскрылась не вовремя. 18. Сторона 2. 8 мая, пятница. Довелось мне однажды поехать в санаторий неподалеку от нашего города, не по своей воле, бабушка там социальную путевку осваивала, и я ее вещи привозил. Санаторий этот когда-то, при советской власти, был для блатных, обслуживал местное коммунистическое начальство, а потом его несколько раз перепродавали, прежде чем наш социальный фонд его приобрел. Ремонт там, конечно, делали, но косметический. С прежних времен сохранились скрипучие лифты, пыльные ковровые дорожки на линолеуме, неказистая обстановка номеров и санузлы в потрескавшейся белой квадратной плитке. Зато территория с тренажерами из швеллеров и труб, такой же детской площадкой, дорожками, отсыпанными мелким гравием, и деревянными полусгнившими беседками, была огромной, почти настоящий лес. То место, где я оказался после предательства практически дамы сердца, не сильно от того санатория отличалось. Длинное трехэтажное здание стояло в лесу, в левом крыле располагались врачебные кабинеты, а в правом жили отдыхающие. Их я почти не встречал, еду мне приносили в одноместную палату, на прогулку выпускали ранним утром, когда остальные еще спали, в бассейны на процедуры, по ночам, в соседнем номере, за дверью, сменяли друг друга охранники, их всегда было трое, они играли в карты, тихо ругали начальство и постоянно пытались проверить, что я делаю. Первый день я еще кое-как терпел, а потом пригрозил, что убегу, и проверки прекратились. Режим не менялся с воскресенья, в 7 утра я ложился спать и просыпался в 3 или в 4 часа дня, обедал, пытался почитать местную прессу, в основном газеты «Правда и Известия» или журнал «Наука и жизнь», потом у меня брали анализы, и до 8 вечера предоставляли самому себе. В 8 я ужинал, в 10 шел на процедуры. Там врачи выкачивали из меня кровь и другие жидкости, заставляли крутить педали тренажера, облепливали проводами, крутили в центрифуге, погружали в воду и не давали всплыть, в общем, развлекались как могли. В 5 утра я плавал в бассейне, в 6 выходил на улицу подышать воздухом, В 7 опять отправлялся на боковую. Доблестные органы этого мира обо мне словно забыли. До вечера пятницы. В 17:00 вместо ужина появился мужчина в штатском, с короткой стрижкой и надменным лицом. С собой незнакомец принес ботинки, костюм и темно-синюю рубашку. «Одевайтесь», — приказным тоном сказал он. «Нет, я лежал на кровати, отгадывал кроссворд в вечерней Москве и никуда ехать не собирался. Мне что, вас насильно одеть, гражданин Соболев? Попробуй, верблюд». «Что, верблюд? Корабль пустыни из 7 букв». Я показал газетный лист. Собеседник и вправду на этого верблюда смахивал, толстыми губами и приплюснутым носом. «Эй, за стенкой!» Послышался шорох, звук отпираемого замка, в створ двери просунулась голова. «Это из вашей конторы, фраерок, борзый он больно. Сейчас проверим, Николай Павлович». Голова втянула в комнату мощное тело, которое загробастало удостоверение гостя такой же мощной лапищей. «Майор, оставьте вещи и ждите внизу». Майор в штатском попытался было возразить, но ему под нос сунули такую же красную книжечку. «Из пятки», — сказал охранник. «Они там все на голову звезданутые. Вы не торопитесь, по инструкции один из нас должен с вами ехать. В следующий раз решишь пошутить, я тоже пошучу», — пообещал ему. Наверняка этот майор мимо охраны не прошел, и эти сволочи сидели за стенкой, развлекались за мой счет. «Понял, не дурак», — согласился охранник и скрылся в соседней комнате. Оттуда послышался его голос. «Слышали, космонавт какую кликуху Мамулову дал, верблюд? Прям в масть». Внизу стояла черная машина с наглухо затонированными стеклами. Мой сопровождающий открыл заднюю дверь, согнал с сиденья майора и сам уселся рядом со мной. Майор Мамулов только челюсти сжал от злости, но ничего не сказал. «На 6-й объект», — распорядился охранник. «Только сначала товарища завезем по дороге». Водитель посмотрел на майора, потом на красную книжечку моего сопровождающего, кивнул, машина вылетела на шоссе через открытый шлагбаум. Изнутри обзор был таким, словно стекла оставались прозрачными. Я повертел головой, пытаясь определить, где мы находимся, но быстро сдался. Мамулов сдался через 10 минут. «Пожалуйста, объясните мне, товарищ Сайкин, что происходит?» Сквозь зубы произнес он. «Это ты у начальства узнаешь», — добродушно ответил Сайкин. «Николай Павлович, лицо важное, но секретное, поэтому у меня приказ вам с водителем выколоть глаза, чтобы вы не могли его опознать». «Да шучу я, Мамулов, как распорядились, так и выполняем. Наше-то с тобой дело маленькое, но если ты любознательный, можешь начальство потрясти». «Так и сделаю», — пообещал майор. Как раз в этот момент машина остановилась, и он вышел, хлопнув дверью. За стеклом возвышалось какое-то стеклянное здание, рядом бренчал трамвай, немногочисленные пешеходы в сумерках неторопливо прохаживались по тротуару. Мы выехали на набережную, потом на какое-то шоссе, заехали в гараж, пересели из одной машины в точно такую же другую, и через 20 минут снова оказались за городом. Еще через 10 минут машина свернула в лес и остановилась у шлагбаума. Постовой с автоматом проверил у Сайкина документы. Новый водитель, женщина, всю дорогу молчала и свою книжечку красную не доставала. Зато, когда мы подъехали к группе двухэтажных строений и припарковались на площадке, она вышла первой и, не оглядываясь, зашла в дом. Сайкин завел меня туда же. Женщина сидела в кабинете с канцелярскими шкафами, набитыми папками и столом из ДСП, и что-то писала в планшет. «Задержанный Соболев доставлен», — доложил Сайкин нашему водителю или водительнице. «Присаживайтесь, Николай Павлович», — женщина кивнула на стул. Ей было лет 40, некрасивое плоское лицо с тяжелым подбородком и почти бесцветными глазами. Рыжие волосы забраны в хвост, на носу очки в тонкой оправе, надела она их только в кабинете. «Полковник Ланская Софья Николаевна». Женщина протянула мне руку, крепко сжала ладонь. Пальцы у нее были тонкие и сухие. Некоторое время она сидела и смотрела мне прямо в глаза. «Если это все, я пойду». «Куда?» Вопрос не застал меня врасплох. «Домой. Метлой махать и какашки собачьи швырять в окна», — проявила свою осведомленность женщина-полковник. «Хоть бы так, у нас», — вспомнил я какой-то старый фильм, — «любой труд в почете». «Это верно. Знаете, что тут у меня?» Она приподняла планшет. «Два документа. Один, по которому вы, товарищ Соболев, сговорились с иностранной разведкой, и только вовремя проведенная операция второго управления сорвала ваш план. А второй, то, что ваше похищение было делом заранее спланированным, И вы в этой операции участвовали смело и решительно, не щадя жизни, проявили мужество и гражданскую сознательность. А если без пафоса, без пафоса, Ланская достала сигарету, прикурила от золотой зажигалки, облажались наши сотрудники. Вон сколько времени вас Брумель посла, а они ни слухом, ни духом, да и остальные тоже расслабились. Так что, если я отмечу, что вы по глупости или из-за мести с ней пошли, полковнику Смирновскому не сдобровать, как и кураторам вашим, Запольскому и Бойко. А если по договоренности, получается, вы, герой, прямо хоть очередной орден вешай на грудь. Ну так что решим, герой вы или предатель, один не решу, посоветоваться надо. С кем, удивилась женщина. Одно имя я выучил наизусть, здесь оно почему-то играло роль палочки-выручалочки. С бывшим тестем моим, Левоном Геворковичем. Он, знаете ли, тоже должен знать, кто тут предатель. Я, простой дворник и космонавт, или специально обученные люди, которые врага проворонили. Полковник внезапно рассмеялась. На этот звук в кабинет заглянул Сайкин, повертел пальцем у виска и снова исчез. «Я вас именно таким и представляла, товарищ Соболев», — сказала Ланская, аккуратно вытерев слезу. «Не сомневаюсь, товарищ Агромян даст отличный совет. Ладно, герой, значит, герой. Непонятно только, как вы убедили Оксану Брумель, что у вас внутри осколок, сколько раз мы вас обследовали, и ничего, а они как с цепи сорвались». «Всю резидентуру сдали только ради этого. Значит, нет осколка», — уточнил я, — «если только где-то очень глубоко он запрятался. А он нам нужен, товарищ майор, очень нужен, всей нашей стране». Жак Легран так и не рассказал ни нашим, ни своим, куда его дел, вы тоже ничего не помнили, может быть, сейчас что-то промелькнет в памяти. Нет, американцы всю округу обыскали, ничего не нашли, и мы тоже. Я сидел и сдержанно улыбался. Соболев, похоже, куда-то крупно влип, а теперь мне за него отдуваться. И где здесь безопасность на 9000 единиц? За неполный месяц со мной что только не делали, и травили, и резали, и ножом тыкали, вот включится планшет, то есть терминал, все туда напишу, пусть возвращают. Что, о чем задумались, Николай Павлович? Зарплата у меня была вчера, первое, что пришло в голову, сказал я. 160 рублей минус подоходные алименты. Насчет денег не беспокойтесь. Завтра возвращайтесь обратно, в Устинов. Полковник достала из стола папку, похлопала по ней. Больничный мы вам сделали, отравление, уважительная причина. Сайкин вас утром до станции довезет. До 15-го свои дела закончите, уволитесь, расчет получите. Не нужно, чтобы разговоры раньше времени пошли. Скажите, родственник ваш, брат троюродный, на заработки зовет в закрытую зону, хорошие деньги обещает. Но ведь я туда не поеду, не торопите события, Николай Павлович, мало ли что случится. Вечером еще раз посмотрите данные об экспедиции, попытайтесь вспомнить что-то еще, хотя надежды мало, а потом, скорее всего, придется вам снова вылететь на объект 36 и попытаться найти этот артефакт, точнее, место, куда вы его с Леграном могли запрятать. Так что, товарищ Соболев, поздравляю, вы возвращаетесь на Луну, как и хотели. Довольны? Не знаю, какой реакции ожидала от меня собеседница, на всякий случай изобразил на лице радость. А в мыслях, честно говоря, тоже порадовался, наконец-то у Соболева, то есть у меня, начнутся настоящие приключения, не все метлой махать да собачников воспитывать, к звездам пора двинуть. Пёра спера от Астра, 19, сторона 1, 10 мая, воскресенье, а это море спокойствия, Димка ткнул пальцем картинку, на которой висела убывающая луна, представляешь, там есть место, где все время от 15 до 20 градусов тепла, врешь, сама в интернете посмотри, именно этих слов не хватало Диме в другом мире, здесь, любая информация, хочешь про луну, хочешь про торакальную хирургию, там информационный вакуум, и главное, никто не возражает, читают газеты, смотрят 8 каналов по телевизору и играют в шахматы и домино во дворах, зато летают в космос как в другой город, атомные станции по всей стране разбросаны и колбаса вкусная. Следователь Нестерова, а теперь просто, Алиса, недоверчиво посмотрела на монитор, подключенный к телескопу, хоть и подержанному, но довольно мощному, с линзой 75 мм, Димка сегодня с утра совершенно случайно прибарахлился. Умер владелец, пожилой астроном-любитель, и наследники ждать не стали, пока завещание найдут, устроили срочную распродажу. Так что Куприн вместе с телом в черном полиэтиленовом мешке погрузил в труповозку и телескоп. Толстая тяжелая труба с компьютерным интерфейсом обошлась в 3000, и это еще не включая слов благодарности от бухих безутешных родственников. С одной стороны, покупка бесполезная, все можно на сайте НАСА или Роскосмоса найти, а с другой, он теперь вроде как космонавт, пусть даже не в этой жизни. Ну и сам телескоп обошелся едва ли в десятую часть цены. Соболев, точнее он сам в теле Соболева, реабилитировался перед самой синхронизацией, выцарапал таки у тамошнего ФСБ очень ценную информацию. Объект 36 находился в море спокойствия, как раз в одном из таких мест, или колодцев, где из-за тени сохранялась постоянная температура выше нуля. Исследовательскую станцию построили на глубине 60 метров, туда почти не проникала радиация, а в двух десятках километров нашлись богатые залежи астероидного льда. Постоянно на объекте находились двое, начальник станции Самохин и инженер-исследователь Михаил Бабец. Очередной буксир должен был привезти им углеродные стержни для растений, материалы для исследования и замену двум временным сотрудникам, проторчавшим на этой станции уже год. Буксир на ядерном двигателе перемещался от орбитальной околоземной станции Заря-2 до окололунной станции Луна-2. Оттуда исследователи спускались на одном из 6 лунных модулей, вмещавшим 18 человек или 4 тонны груза. База 36 не была единственной в этом районе. В 43 километрах к северо-востоку, в таком же колодце, находилась американская станция «Эндивер». Почему именно подполковник Соболев пилотировал обычный буксир, в материалах, которые оставила Ланская, не было сказано. В 8 часов по Москве, 20 февраля 2024 года, он забрал груз и 8 пассажиров с орбиты Земли и меньше чем через сутки доставил их к Луне. Пассажиров должно было быть 9, но один из них, сменный пилот лунного модуля, внезапно заболел, и его эвакуировали на Землю ближайшим рейсом. Когда Соболев довез груз до Луны-2, оказалось, что спускать один из 3 свободных модулей некому. Пилот, которому везли смену, выработал свое время, за ним мог и лежал в реабилитационной капсуле. Соболеву приказали доставить на поверхность 2 исследователей, что он и сделал. За освободившимися учеными он должен был вернуться, когда сменщики передадут друг другу дела. Обычно это занимало неделю-полторы. За это время подполковник перевез материал исследований на орбиту, вернулся к Земле с больным пилотом, забрал еще одну группу людей для другой лунной базы на Южном полюсе, доставил их на место и 1 марта вылетел на базу 36 с дополнительным грузом материалов и оборудования. 3 марта из-за сильной солнечной вспышки часть оборудования вышла из строя, и связь с базой прервалась. Ее восстановили только 10 марта и обнаружили, что база не подает признаков жизни. Например, на одинаковом расстоянии между американской и советской базами появился новый кратер от удара метеорита, вызвавший небольшое лунотрясение. Разрушения зафиксировали и у американцев. Автоматический зонд сломался по пути к базе «Армстронг-1», застряв в расщелине, но информацию посылал постоянно. Димка, кстати, проверил, в интернете об этом метеорите почти ничего не было. Только на страничке НАСА висела короткая информационная сводка, да, упал 3 марта 2024 года в море спокойствия, неподалеку от места, где когда-нибудь появится лунная колония, американская, китайская или индийская. Но это в его мире, а в мире Соболева 8 марта с Земли вылетели сразу 2 спасательные экспедиции, советская и американская. Советскую возглавил полковник Виллисов. Челнок с дополнительным блоком двигателей прилунился 12-го рядом с базой, зафиксировал разгерметизацию шлюза и американский луноход возле спуска в колодец. В переходном помещении спасатели обнаружили сотрудника станции «Эндивер» Жака Леграна в бессознательном состоянии и подполковника Соболева, тоже без сознания. Легран был вооружен пистолетом Соболева, проход в лаборатории заблокировали 2 тела, начальника станции Самохина и одного из исследователей, прибывших на замену. Как показало вскрытие, их пристрелили именно из этого пистолета. Остальные члены команды пропали бесследно, их тела не нашли. У Жака Леграна обнаружили запись, датированную 9 марта, на которой он расстрелял своих коллег, потом перевел реактор в режим затухания и покинул базу «Эндивер» на луноходе, почему-то вместе с Соболевым. Луноход шел на юго-запад, к базе 36, но примерно на полпути, возле нового кратера, в глубине которого засел метеорит, запись обрывалась. Француза пришлось отдать, американцы пригрозили взорвать базу 36 вместе со спасателями, Виллисов совершил какой-то героический поступок и спас всех, а американцы улетели практически ни с чем. В чем состоял героизм генерала, Димка не понял, в материалах этого не было. Кажется, он зажал луноходца Эндивера, который потом все равно пришлось вернуть, но после того, как наши разобрали его до винтиков и изучили, у Леграна обнаружили на отдельном носителе еще одну запись, сделанную несколькими днями раньше, которую он пытался уничтожить, но сделал это неряшливо, и чип восстановили. Сотрудники базы Эндивер передавали друг другу какой-то кристалл ярко-синего цвета размером с теннисный мяч, судя по их репликам, с метеорита. Тот на несколько секунд оставлял на теле светящиеся пятна. И кристалл этот они нашли вместе с русскими. Находка сначала побывала на советской базе, а потом ее, словно переходящее знамя, отдали на Эндивер. Трупы колонистов доставили на землю в специальных контейнерах. В Советском Союзе ими занимались в Институте сербского, в НАТО, на военной базе в Австралии. При вскрытии у каждого из мертвецов обнаружился небольшой измененный участок кости. Она потеряла цвет, став абсолютно прозрачной, словно стекло, но ни на рентгене, ни в инфракрасном или других диапазонах никаких изменений в костной ткани не фиксировалось, кроме как визуально обнаружить прозрачную вставку было невозможно. Французский космонавт сошел с ума еще до прибытия на Землю, он сидел на пятках неподвижно, даже в невесомости, и что-то бормотал на непонятном языке. Им плотно занялись врачи, в том числе психиатры, но только руками разводили. Все анализы у Леграна были в норме, а вот живучесть и регенерация повысилась в разы, раны заживали за несколько дней, а на месте удаленного зуба начал расти новый, выдавив имплант. Француз несколько раз пытался сбежать и наконец во время обеда, разбив голову санитару тарелкой, смог выбраться наружу. Он легко, словно обезьяна, забрался на смотровую вышку, оторвал голову морскому пехотинцу и спрыгнул вниз, на землю, пытаясь не задеть колючую проволоку. Упал Легран неудачно, сломанная кость, проткнув ткани, вышла наружу, и камеры зафиксировали ярко-синий цвет, который, впрочем, через 5 минут сменился на прозрачный, потому что напарник морского пехотинца в момент приземления беглеца его пристрелил, разнеся череп. Пехотинца судили, но Леграна это не вернуло. Зато ученые предположили, что артефакт каким-то образом обитает в живом человеке и исчезает в мертвом. Ланская, когда забирала документы, сказала, мол, Соболева тоже пытались на части порезать, но обломались, заживала на подполковнике все так же, как и раньше, неторопливо, и поэтому его оставили в покое. Понизили в звании, перевели в штаб бумажки перекладывать. Как Соболев оказался дворником, Димка на той стороне, понятное дело, спрашивать не стал. Хорошо хоть предателем не объявили и не расстреляли, хотя и могли. Не думаю, что это артефакт. Ланская поморщилась, пытаясь раскурить сигарету. Никто не думает. Совпадение. А вот наши друзья из-за бугра решили, что раз вы так быстро оклемались, то из-за него, поэтому и бросили все силы, какие у них были. Ну и вы им, конечно, помогли, с этой докторшей закрутили по-серьезному. Вы же советский офицер, Николай Павлович, должны понимать, что болтун, он находка для шпиона, а для дурака вроде Запольского ну совсем не помощник. Разжалованный офицер, напомнил ей тогда Димка, после чего полковник быстренько перевела разговор на другую тему. В общем, жизнь в симуляции потенциально была куда круче, чем в реальном мире. Потенциально, потому что Димку в теле Соболева пока только к метле подпускали и к докторше-предательнице, а Димку в теле Димки, к телу следователя Нестеровой. Чего лыбишься? Алиса подозрительно посмотрела на молодого человека. Он кое-как отшутился, рассказал бородатый анекдот из дневника марсианина. 1 августа прилетели японцы. При помощи нанотехнологий захватили наш пост охраны за 12 часов и раздали всем суши. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали японцев. 2 августа прилетели американцы. При помощи переговоров захватили наш бункер за 6 часов и раздали всем печеньки. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев. 3 августа прилетели русские. При помощи лома и какой-то матери захватили наш штаб за 15 минут и раздали всем звездюлей. Было невкусно, но хватило всем. Алиса вежливо улыбнулась, но юмор не оценила. Пришлось лезть в подвал за тушенкой, потом варить макароны, соусом он случайно капнул на одежду девушки, и в итоге до еды дело так и не дошло. 20. Сторона 2. 11 мая, понедельник. Что-то слишком быстро прокуратура дело закрыла о смерти Нефедова. Отчим сказал, что веществом, следы которого нашел Чуров, был какой-то сильный транквилизатор, и его старик покупал по фальшивым рецептам, потому что давно уже кукухой двинулся, и лечил его, опять же неофициально, наш Медведчук, больничный психотерапевт. Лекарства он прописывать кому попало права не имел, зато в таких болезнях неплохо шарил. По словам врача, таблетки он только порекомендовал, посоветовав обратиться в психдиспансер или к частному психиатру, и вообще Нефедов не был опасным сумасшедшим, а что до суицидальных и садистских наклонностей, то у кого их не бывает. Обвинить Медведчука могли только если за то, что он не заполнял карту пациента и брал деньги мимо кассы, но заниматься этим должен был не Следственный комитет, а Минздрав и налоговая, поэтому дело у Нестеровой забрали и отдали в следственный отдел полиции, что, собственно, и вернуло отношения двух молодых людей в нормальное русло, то есть в романтическую плоскость. Я еще пару раз вжикнул метлой, уселся на скамейку, закурил. Синхронизация давала прожить целую неделю за какой-то час, и полнота ощущений терялась. Первый раз он был потрясающий, но такой бури эмоций я больше не испытывал. Да, я прекрасно помнил, какими духами пахла Алиса Нестерова и какой на ощупь была ее кожа, но не оставляло чувства, будто смотрю кино или сериал про свою собственную жизнь. Иногда я даже злился на себя, Дмитрия Куприна, потому что на той стороне он поступал не так, как, по моему мнению, должен был. Но пока что до раздвоения личности не дошло, я все так же оставался одним человеком, живущим в двух мирах. Смущала только очередность событий, вроде как прожил пятницу, субботу, а потом блямс, и снова предыдущее воскресенье. И появилась идея, как только доступ к планшету восстановит, точнее, если восстановит, надо будет до 3 часов, а лучше, до 5, увеличить длительность процесса, может, слишком быстро информация в память передается, и из-за этого все проблемы. Палыч, ты чего уснул? Бабка со второго этажа стояла передо мной, уперев руки в бока. Лившиц мусор мимо бака выбрасывает, а еще академик. Куда глядишь-то? Он его потом и собирает. Все равно непорядок. Вон паразит этот с ведром идет. Похоже, старушке просто нечем было заняться. Мурашкина, я встал, оперся на древко метлы, словно на посох. Скажи, кто у нас старший по подъезду? Чавась, не поняла бабуля. Старший по подъезду вашему кто? Кто за порядком следит? Супервайзер, нет у нас такого. Прости господи, Мурашкина перекрестилась. Слова-то чудные говоришь, Палыч, матерные, что ли? Короче, не стал я вступать в пререкания. Ты, Вера Семеновна, совсем не следишь за событиями. Тебя же назначили старший, приказ городской администрации. Я что, простой дворник, поделать с нарушителями ничего не могу, а ты можешь. Выше, только участковый. Гаспарян, что ли, он самый. А я, значит, его заместитель. Бабка хитро улыбнулась. И главнее тебя, такие наезды надо было пресекать сразу, старушкам только дай на шею сесть, они в покое не оставят. Мурашкина, пожилая женщина, а такие глупости говоришь. У Гаспаряна звание какое? Лейтенант, а я майор. Вот и подумай, кто главнее. Если я дворник, не значит, что погоны сняли. Теперь, пожалуйста, займись-ка своими прямыми обязанностями, вон Лившиц, паразит, сейчас ведро опрокинет, а мусор мимо контейнера полетит. Он ведь в твоем подъезде живет, если что, участковый с тебя спросит. Сволочь, моментально отреагировала бабка и двинулась на перерез тучному мужчине с пышной кудрявой шевелюрой, который неторопливо шел по двору, размахивая мусорным ведром. Сейчас я ему мозги вправлю, мигом всю науку усвоит. Хотел было сказать фас, но сдержался. Наводить порядок мне здесь оставалось недолго, 5 дней, а потом вместе с вещами, на выход. В коммунистической симуляции частных квартир не было, все, служебные, и через неделю в однушку заселится другой дворник, а я перемещусь в другую локацию, вполне возможно, что не на этой планете. Мурашкина догнала Лившица и орала на него так, что стекла тряслись. Вот ведь 90 лет бабуле, а бодрая, как будто догоняется каждый день чем-то. Хотя почему как будто, может и догоняется, а значит и мне пора. Прожив неделю без инопланетного допинга, я решил, что буду колоть глазные капли каждый день. Неизвестно, что потом произойдет. Остаться совсем без оплаченного эликсира не хотелось, а с собой брать рискованно, могут отобрать. Как почти врач, я был против такого режима приема лекарств, а как игрок, только за, когда бегаешь с шотганом, пузырьки эти и аптечки везде валяются, только успевай подбирать, зато когда их нет, одна дорога, на респаун. Решив, что бабка прекрасно справится без меня, убрал инвентарь и поднялся в квартиру. Эта неделя обещала быть спокойной и тихой, врагов схватили наши доблестные органы. Внутри себя эти органы пришли к согласию. Что будет дальше, я старался не задумываться, когда еще выпадет шанс слетать на Луну. Мне, а не Соболеву, тот вон, как таксист, туда-сюда шастал, а простому российскому фельдшеру на спутник Земли только в телескопе любоваться. Напевая песню из здешнего телевизора, вышел из ванной, как есть, без трусов, зато с полотенцем на голове, и уткнулся взглядом в женщину, которую видел один раз в этой жизни и ни разу, в другой. «Здравствуйте, Дмитрий», — сказала незнакомка. Она сидела в кресле, при виде голова Соболева покраснела, но глаз не отвела, прямо уперлась ими в середину организма. «Добрый день», — я не стал доводить гостью до потери сознания, перекинул полотенце с головы на талию. «Чем обязан?» «Как церемонно», — женщина улыбнулась. «Я к вам по делу, точнее говоря, по двум. Во-первых, 30 суток адаптации закончились. Странно, что вы мне ни разу не позвонили, вопросы-то должны были возникнуть. Не каждый день, наверное, перебрасывают из реальности в реальность. Позвонить, может, в мессенджер написать или на почту. Я даже не знаю, как вас зовут. Вы инструкцию прочитали? За холодильником, да. На обороте был мой номер телефона. Странно, я ничего такого не помнил. Прочитал, сложил вчетверо, убрал в карман, потом перепрятал, засунул за обивку двери снаружи, в дырку в дерматине возле замка. Там этот листочек и лежал с тех пор. На бумагу налипла какая-то грязь, но текст сохранился. Я развернул листок, перевернул чистой стороной. Действительно, в углу мелко-мелко были написаны 10 цифр имя. Ирина. Карандашом. Ирина, да, у меня есть вопросы. Да хрена вопросов. Дмитрий, гостья покачала головой. У вас на это было 30 суток. Контракт проводника закончился. Мне, знаете ли, не улыбается платить штраф только за то, что ваше любопытство удовлетворило. Давайте ко второму вопросу перейдем. Подождите, я вспомнил Лямфельда. А если я заплачу, ну и вам, и штраф, у вас отрицательный баланс, товарищ Куприн. Мне, как проводнику, информация приходит постоянно. Точнее, приходила. Или вы за последние 3 часа заработали 2-3 десятка тысяч единиц? Нет, она достала планшет, такой же, какой был у меня в подвале на другой стороне, только к этому еще какая-то коробочка была прицеплена. 6000 новый контракт, плюс 200 единиц в день сопровождения, минимум 10 дней. Дешевле заплатить справочной службе. И такая есть, все у вас в терминале, Дмитрий Сергеевич. Будет доступ, уделите время, разберетесь. Ну что, с этим закончили? Да. Ирина посмотрела на меня с жалостью, вздохнула. Ладно, один вопрос, только он не должен касаться деталей программы, которые вы можете использовать для погашения долга, и не входит в перечень запретных для обсуждения. У вас 3 попытки, попробуйте угадать. Значит, такой перечень есть, и как его получить? 2 попытки вы использовали, осталась 1. Я сплюнул. Сначала мысленно, а потом физически, слюной на пол. Так и знал, что на какого-нибудь юриста наткнусь. Хорошо, что такое страховка и зачем она нужна? Формально это 2 вопроса, ну ладно, надеюсь, меня не накажут. Женщина лукаво улыбнулась. Сейчас вы живете в 2 мирах, в 2 оболочках. Одна из них умрет раньше, другая позже. Это естественный процесс, и его, по крайней мере здесь, не остановить. Что вы будете делать, когда останется 1, а единиц на следующую может не хватить? Или вы не захотите жить на 2 стороны одновременно? Не знаю. Страховка. Платите каждый год, и когда единственная оболочка умирает, вы получаете новую, в зависимости от выбранной суммы. Очень выручает, если смерть неожиданная, или не хочется зря тратить единицы на двойное существование. И вообще, она, эта двойная жизнь, очень утомительна. Первые 2-3 раза еще куда ни шло, а потом лучше без всех этих волнений. Разве не в этом смысл программы? Я удивился. Если вы искатель острых ощущений или новичок, да, но в основном обходится 1, а 2-ю берут в конце жизни, это, так сказать, почти бессмертие, с ограничениями, о которых вы узнаете сами, потому что я на ваш вопрос ответила. Спасибо. Так что за второй вопрос, у координаторов для вас задание. Ирина достала из сумки листок, протянула мне. Стоимость 40 тысяч. Я развернул листок, на нем были написаны координаты. Что это? Место, которое вы должны найти на Луне. Квадрат со стороной в 30 километров, где-то там полость начинается под слоем породы, примерно 8 метров глубиной. Пробурите ход, проберетесь и уничтожите носитель. Что? Женщина вздохнула. Дмитрий, я вам сейчас как попугай повторяю то, что мне передали, а сама ни слова не понимаю. Вы нашли на Луне носитель чужой информации, вскрытый метеоритом, и вы, а точнее, Соболев, единственный, кто не прикладывал его к незащищенной коже, но держал в перчатке, и из-за этого ваше тело получило частичную резистентность. Откуда-то координаторы знают, где он находится и что это такое, и хотят, чтобы вы его уничтожили. Вы понимаете сами, о чем речь. Я кивнул. Примерно. Отлично, потому что я, нет. Итак, вы ищете артефакт, а потом его уничтожаете. У вас еще осталось лекарство, в ампулах? Да, с сомнением протянул я. Надеюсь, что осталось, потому что доставка еще одной партии влетит, как тут говорят, в копеечку. Не позднее, чем за час до контакта, а лучше сразу перед ним, вколите себе 10 кубиков. Позвольте, я сразу почувствовал, что меня хотят, как говорится, поиметь. К тому же во флаконе с глазными каплями как раз эти 10 мл и остались. За курс я заплатил, и это лекарство мое. Если координаторы пожелают, могут выкупить, ну скажем, по 5000 за кубик. Ирина уставилась на меня так, словно я что-то очень умное сказал. Значит, отказываетесь? Уточнила она. Нет, но эти 10 кубиков я хочу получить, а лучше 20, чтобы наверняка. Женщина спорить не стала, провела пальцем по планшету и что-то начала набирать на высветившейся клавиатуре. Знаков там было гораздо больше, чем на моей, штук 50 навскидку. Со своего места я их разглядеть четко не мог, но знакомые уловил, они шли отдельно, в двух верхних строках. Хорошо, наконец сказала гостья. Координаторы согласны. Более того, они одобряют вашу инициативу. Примите 20 доз, половину за час, половину перед контактом. Можете не колоть, а выпить. Она отковырнула боковую крышку коробочки, прицепленной к планшету, достала маленький темно-синий флакончик с синей резиновой крышкой. Внутри был насыпан светло-кремовый порошок. Здесь двойная доза, добавите доверху любую жидкость, лучше спирт, но можно и физраствор, смотря как будете использовать. Хранится не больше года, Ирина поставила склянку на стол. Теперь вот еще. Она снова залезла пальцем в коробочку, достала синий камушек на цепочке. Это компас, Дмитрий Сергеевич. Он обнаружит артефакт в пределах 2 километров и будет отклоняться в его сторону. А когда найдете, вы должны сжать кристалл в ладонях и продержать так минимум полчаса. И что произойдет? Моя собеседница набрала что-то на планшете, подождала, пока придет ответ. Координатор говорит, что этот организм будет рассматривать вас как временного носителя и попытается захватить. Не сопротивляйтесь, раствор в вашей крови все сделает сам. Как только камень станет прозрачным, он безопасен, и его можно уничтожить. Не пойму, честно признался я, а почему сразу-то уничтожить нельзя? Сжечь там или молотком разбить? Потому что, Ирина вздохнула, я не знаю. Хотите эксперименты ставить? Да ради бога, сколько угодно, это ваша жизнь, а не моя. Да, вот еще, на Луне вы будете без поддержки координатора, никто вам не поможет, так что постарайтесь не провалить задание. У вас на это целый год, третьего шанса у этого мира может и не быть. Что это значит, не знаю. Я передаю только то, что получила от них. Женщина встала. Да, еще, как я поняла, у вас скоро закончится срок участия в программе из-за штрафа. Ситуация критическая, срок продлят, а штраф через некоторое время, если будете стараться, спишут, но терминал все равно пока будет недоступен. Мой вам совет, личный, не наделайте новых глупостей, другого шанса не только у этого мира, но и у вас лично может не быть. Ирина взялась за ручку двери, когда я ее окликнул. Если что-то изменится, я могу вам позвонить? Нет, этому телу осталось немного, может быть, неделя или две, а потом меня здесь не будет. У меня еще есть лекарство, зачем-то предложил я. Оно ведь поможет? Я уж испугалась, что вы его все вкололи, от резкой отмены такая ломка, что можно умереть, Женщина печально улыбнулась. И нет, спасибо, конечно, но, честно говоря, идея глупая. У меня отличный страховой полис, и вообще, этот мир мне не очень нравится. Она вышла, аккуратно защелкнув замок, а я остался сидеть с флаконом лекарства непонятно из какой реальности, ювелирным украшением и слегка отвисшей челюстью. Вот эта фраза, про ломку, была очень неприятной. К нам в больницу привозили наркоманов. Они очень не любили свой организм, и врачам приходилось его чинить. Не всегда получалось сделать это вообще, и очень редко, за день-два. Остальные что только не делали, чтобы добыть новую дозу, начиная от банальной взятки медсестре и заканчивая попыткой взлома металлического шкафа с лечебной дурью. Ну а если не удавалось, то мучились они очень сильно и громко. Мне бы так не хотелось. Доза в неделю, пообещал сам себе. Нет, по одному дню буду прибавлять. Со среды, потому что чувствовал я себя после недельного перерыва ну очень хреново, и даже субботний укол не очень положение поправил. Сел с календариком, начал рисовать кружочки, 10-й выпал на 2 августа. Отличный день для того, чтобы завязать с инопланетным коксом. Но потом вспомнил про ударную дозу и 5 уколов решил оставить про запас. 21. Сторона 1. 13 мая, среда. Димка припарковал скутер возле потрепанного лагана и решил перед сменой перекурить. Он уселся на парапет, покачивая ногами, погода стояла солнечная, с еле заметным ветерком, и теплая, до лета оставалось рукой подать. Парковка медленно заполнялась, те, кто побогаче, стоматологи всякие, урологи-венерологи, проктологи и приближенные к главврачу, высаживались из личного транспорта, кто победнее, шли пешком или на велосипедах добирались. Зарплата медиков шиковать особо не позволяла. Завхоз, дядя Паша, одетый по-летнему, в шортах и майке, шкрибал метлой по асфальту. На дядю Пашу заглядывался весь медицинский персонал женского пола, особенно средних лет. Димка автоматом отметил, что фигура у него похожа на соболевскую, такая же подтянутая и мускулистая. Лицо в многочисленных шрамах, с повязкой на одном глазу, и натянутая на голову косынка делали завхоза похожим на откинувшегося с корабля старого пирата, или на бывшего военного. Чуров приехал, когда Димка давил окурок в урне, махнул рукой, мол, подожди, защелкнул пультом двери своего аутлендера и не торопясь дошел до двери. «А ну пошли со мной», — мотнул головой врач-лаборант и чуть ли не пинком пропустил Куприна вперед. «Ты чего, Василич, охренел?» Димка дернулся, чтобы пробить двоечку, но вовремя остановился. «Идем», — пенсионер решительно двинулся в сторону лаборатории. «Привет, девочки, а где Кудельман?» «Так не вышло сегодня», — доложила медсестра, сортируя баночки с анализами. «Заболела». «Понятно», — Чуров открыл кабинет завлаба, дождался, когда Димка зайдет внутрь, и захлопнул дверь. «Садись». «Так в чем дело-то?» Врач внезапно смутился, опустился в кресло завлаба, крутанулся. «Такое дело, Дмитрий», — сказал он. «Ты с лаборанткой Кудельман в каких отношениях? С кем? Ну с Майей. А, с этой. Да уже ни в каких». Василич приподнял кулак, чтобы грохнуть по столу, но опустил его аккуратно, и звук получился тихий и неубедительный. «В общем так, девчонки болтают, что увольняется она из-за тебя, потому что ты ей голову закрутил, а потом бросил». «Да пошла она», — Димка не чувствовал за собой никакой вины. «Вообще, что вам всем за дело до моей личной жизни? И это, Василич, ты чего здесь, а не в патологии? Повысили, что ли? Дурак, какое это повышение? Ну да, временно, потому что этого ситуация требует. И чего я тебе объясняю, мал еще вопросы задавать. Ладно, ты знаешь, что Майя, внучка Нефедова, угу, жопой по лугу. Отец ее, Мишка Кудельман, Нефедова сын, очень просил меня за дочкой своей присмотреть, потому что она любимого дедушку потеряла, дядю опять же, и вообще, хорошая девочка. Тут ты вперся со своей пиписькой наперевес, задурил голову, и она вон все бросить решила. Темнишь ты, Василич, изобразил Димка майора Соболева. Хорошо получилось, с прищуром, Чуров аж вздрогнул. Так и быть, сказал он, лучше от меня узнаешь. В общем, было у Нефедова 2 сына-дебила и дочка-потаскуха, та еще семейка. Жили они дружно, сволочи, а другим не особо давали. Мне Майя сказала, что ее отец уехал отсюда сразу после школы, осторожно заметил Димка. Ага, как же, здесь он после школы учился, на фарме, а потом у нас в больничке лекарствами барыжил. Свалил отсюда, когда милиция его за жопу взяла, в столицу умотал, там народу много, не найти. В общем, твой отец, он с моей дочкой встречался. Да ну, хрен загну, на рубеже тысячелетия это было. Папашка твой из армии откинулся, помыкался по местным бандитам, а потом к Нефедову шиферить пошел, что, по сути, одно и то же. Моя Зинка только школу закончила, ну и они встречались, а потом Мишка Нефедов на нее глаз положил и у отца твоего отбил, а отец твой твою мамашу, у его брата. Короче, вся эта Санта-Барбара к чему? Мишка в столицу сбежал, там женился, взял фамилию жены, аптеку себе купил сначала одну, потом еще парочку, в общем, не бедствовал. А Серега Куприн через 2 года сгинул, ну ты в курсе, земля ему пухом, как и почему он помер, никто не знает. Чудеса, Димке по большому счету на все это было наплевать, кто там с кем переспал, отца он никогда не видел, а мать с 8 лет, только эпизодически. Я-то тут при чем? Погоди, Нефедов гикнулся, Мишка на похороны приехал, увидал Зинку, и тут у них старая страсть взыграла. Через 30 лет, 25, но все равно, идиоты, они до старости мозгом двинутые, не лечится этот гормональный дисбаланс. В общем, с Германом мы теперь вроде как на разных сторонах, и смотреть в глаза ему мне неудобно. А Кудельман этот вон Маю в больницу пристроил, и ему тоже отказать неудобно. Дочь все-таки, его, моя, дебил, за любовника своего переживает. Так это ты, Петр Васильевич, виноват, а не я. Димка обрадовался, из-за тебя все, то есть из-за дочки твоей, Зинаиды Петровны Чуровой. Я ей тортик куплю на новое семейное счастье. Ты, трахарь-террорист, не возбуждайся так раньше времени. С делами нашими покойницкими можешь попрощаться, потому как если с Майей не разберешься, Зинка тебя уволит. Хотя чего тебе, ипотеки нет, жены тоже, проживешь как-нибудь.